Вопрос. Является ли хиджра обязательной или желательной? Ответ. Здесь необходимо привести различия. Если человек может открыто исповедовать свою религию и во всеуслышание провозглашать об этом, не находя того, кто запрещал бы ему это, то хиджра в таком случае является желательной. Если же он не может так поступить, то хиджра является обязательной. Именно таков принцип, касающийся желательности и обязательности хиджры. Эта ситуация относится к странам неверующих. Что же касается мусульманских стран, где распространилось нечестие, а это земли, где прилюдно говорится о пороках, и они открыто совершаются, то мы скажем следующее. Если человек опасается за свою душу, боясь скатиться к тем же грехам, что совершают люди его местности, то хиджра в его случае является обязательной. В противном же случае она не является для него обязательной. Даже наоборот, если будет польза от того, что он останется в такой местности, его пребывание в ней является обязательным, потому что ее обитатели нуждаются в нем, как в исправлении, так и в призыве к одобряемому и удержанию от порицаемого. Удивительно, когда некоторые из этих людей переселяются из страны ислама, где распространилось нечестие, в страну неверия, потому что если праведники переедут из такой земли, то кто там останется для исправления нечестивцев? Ведь тогда, возможно, мусульманские территории придут еще в больший упадок из-за малочисленности праведников и многочисленности нечестивцев. И наоборот, если благой человек останется и будет призывать к Аллаху по мере своих возможностей, то сначала исправится один человек, потом через него второй и так по цепочке, пока через них не произойдет исправление всей страны. Если же исправляется большая часть людей, то чаще всего исправляется и правитель этой страны, даже если ему приходится это делать под давлением общества. Однако, к сожалению, сами люди, которых считают праведными, и портят весь этот процесс. Мы видим, как они разделяются на партии и группы, а их слово теряет единство из-за противоречий по таким вопросам религии, в которых разногласия простительно. Такова действительность, особенно в тех странах, где ислам еще не укоренился. Иной раз эти люди даже враждуют и борются друг с другом, испытывая взаимную ненависть из-за таких, например, вопросов, как поднятие рук в намазе. В этой связи расскажу вам одну историю, которая произошла со мной лично во время хаджа в долине Мина. Однажды ко мне пришел руководитель отдела просвещения паломников вместе с двумя группами из Африки, одна из которых обвинила в неверии другую. Из-за чего? Когда стали разбираться, выяснилось следующее. Одна группа говорила, во время стояния на намазе по сунне руки складывали на груди. А другая отвечала, их следует держать по бокам. А ведь этот вопрос является второстепенным, легким, и он не относится к основам фикха. Тогда первая группа сказала, нет, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заявил, тот, кто отвращается от моей сунны, тот не имеет ко мне отношения. То, что вы делаете, это неверие, от которого отрекся посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И основываясь на этом извращенном понимании хадиса, одна группа мусульман обвинила в неверии другую. Поэтому здесь важно обратить внимание на следующую проблему. Некоторые авторитетные люди в странах, где не укрепился ислам, обвиняют друг друга в религиозных нововведениях и нечестии. Однако, если бы они объединились, а при разногласиях, которые допустимы, их сердца были бы открыты друг другу и выступили бы единым фронтом, то исправилась бы мусульманская умма. Но когда умма видит, что среди уважаемых людей, придерживающихся предписаний ислама, существует вражда и раскол по вопросам религии, это выбивает почву из-под ног простых мусульман и убивает в них благо и стремление к верному руководству. Но, к сожалению, между авторитетными людьми исламской уммы могут происходить такие распри и споры, да убережет нас от этого Аллах. Порой ты видишь юношу, который встал на прямой путь, начав придерживаться религии и верного руководства. Грудь его раскрылась для восприятия истины, а сердце обрело умиротворение. А затем он видит неприглядные вещи от людей, соблюдающих религию, конфликты, крайности, злобу, ненависть, и оставляет прямой путь, ибо он не обрел то, к чему стремился. Возвращаясь к вопросу хиджры и подводя итог, необходимо подчеркнуть, что хиджра из страны неверия не подобна хиджре из мусульманской страны, где распространилось нечестие. Поэтому человеку, живущему на исламской территории, где распространились пороки, следует сказать: «Прояви терпение и надейся на награду от Аллаха». Особенно если этот человек праведный. Более того, праведнику даже можно сказать: «Поистине лично для тебя хиджра является запретной, харам». И в конце, хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.